Глава 16. Это он поначалу так легкомысленно полагал, что, мол, ладно, изменил, самоутвердился, и прекрасно, и проехали, последствий не будет. Она, Сашенька, так совсем не считала. Глеб Зернов разжег в ней пожар, причем негасимый. Несколько раз и все? Нет, неправильно. Так не должно быть, считала она. Весь ее разбуженный для большого и сильного чувства женский организм требовал продолжения. Тем более, что и на том кожаном диване и в квартире, прижимаясь пивным животиком к ее великолепной коже, он, Зернов, по-мужски безответственно лепетал ей слова, которые всегда так хочет слышать и которые так хорошо запоминает женщина. Сашенька была радикалкой. Ей бы с ее черными необузданными глазами и резкими порывами в террористки пойти и взрывать фугасы. Так нет же, она безвольно заторчала. И на ком? Невероятно. Было время, когда в поисках любимого и единственного мужчины ее мечты разлетались по всему свету. Кто он? Каким окажется? Какого она сможет полюбить? Она ждала его из дальних городов и даже иностранных стран. И сколько раз, глядя на телефон или отмыкая почтовый ящик, ждала от него заветного звонка или вести. Как часто, закрывая на ночь глаза, она представляла себе, что его самолет, прорывая облака, уже подлетает к Москве, что его поезд прибывает на Белорусской, или что белый его теплоход, на котором он весь в белом, причаливает в Химках. По примеру сестры, она примеряла к себе даже негра. А нашелся-то, милый, здесь, под самым боком, многолетний сослуживец, умный, скромный, близкий, и теперь уже родной. Потому как узнала, что с ним случилось, места себе не находила весь остаток дня. Любимая ее однушка казалась ей сейчас гнусной, вид из окна был гадким, сосед, встреченный в лифте, и вовсе сущим дегенератом, ненавидела всех и вся. Обожала Глеба. На дисплее мобильника высветилось сообщение: «Я тебя хочу». СМС-ка с тонким намеком от Герасима, давнего своего полюбовника Болгарина, который был с ней всегда, когда дважды в год приезжал в Россию. Одно время она всерьез подумывала завести от него ребенка. Сейчас он показался ей отвратительным идиотом. «Удалить», — нажала она кнопку на телефоне, и коммивояжер Болгарин навсегда покинул ее новую осмысленную жизнь. Саша подошла к окну и закрыла глаза. Тотчас завертелись в ней кусочки мыслей, красные, синие круги, мешанина звуков. Александре было только 26. Рисковый макияж и глянцевая внешность. Вот что вы видели снаружи. Киска, рыбка, птушка, так называли ее хозяева Отто Вульф с криминально-партийным прошлым, но успеха у девушки не имели. Природа наделила Сашеньку не только телом на зависть, грудью с сосками-торчком и неплохой головой, но, главное, чистой и широкой душой. Лет 16 она начала приглядываться к парням и мужчинам, сперва подсознательно, потом включив мозги и выискивать подходящего спутника жизни. Опыта не было. Телевизионные и киношные не шли в счет, только пугали. И наивная девушка искренне полагала, что, отдавшись мужчине, она автоматом становится его женой, а он, склокоченный и потный юноша или посматривающий на часы мужчина, ее законным мужем. Никто, никто не вправе ее упрекнуть. Она поступала так, как велела ей природа, как должно было быть. Но как давно уже не было среди нас испорченных современных людей. С первым у нее не получилось. Обидное и горькое разочарование. со вторым, третьим, четвертым и пятым произошло то же самое. Я буду надежной, тонкой, умной, верной, веселой, заботливой, покладистой, понимающей, прощающей. Я буду вам такой женой, какую вы хотите! — кричало, казалось, все ее существо, но ее не слышали. Мужчины, а кандидатов в мужья хватало, соблазняющими клейкими поначалу повадками, клятвами, страстной трехминутной любовью и последующим торопливым бегством, раз за раз объясняли ей, что в жизни все происходит не так, как она себе представляла, что, чтобы достичь успеха, следует быть беспощадной, беспардонной и жестокой, предавать, лгать, уничтожать и вообще быть сукой. Но она никак не могла усвоить такой простой урок. Страдала жутко. До высыпания зловещей красной сыпи на лице, затяжной бессонницы, заикания и недобрых самоубийственных мыслей, но не сдавалась. Снова и снова выискивала того, кто нравился, и давала ему то, что предназначено было единственному избраннику. Таких, признаем, однако, единственных довольно скоро набралось на целый взвод, и кое-кто из них, людей равнодушных, грубых и добившихся, стал за глаза именовать ее блядью, забывая, что Саша поступала так не из любви к приятному процессу или как проститутки к деньгам, но исключительно ради обретения любви детишек и семейного счастья. Таков ей был назначен к нему тернистый путь. Не забывайте, ей было уже 26. Обитала одна в однокомнатной, вполне современной квартире, уступленной ей близняшкой-сестрой, счастливо вышедшей замуж за небогатого, но любимого негра и свалившей в Мозамбик, так что место для спутника жизни у Сашеньки имелось. А вот сам спутник все медлил, все задерживался с появлением на ее орбите. Кроме сестры, жившего отдельно отца, ни одной родной души на этой земле у Саши не осталось. Мама умерла рано. Так рано, что Сашенька не запомнила ни ее улыбки, ни жалости, ни тепла руки. Любви и ласки, так необходимых девочке в детстве, ей не досталось. Отец, общевойсковой военный прапор, поднимал сестер в одиночку по-армейски твердо, даже жестоко, а сам, подламываясь под тяжестью одинокой жизни, пил горькую и с годами все больше. Слезы и пьяные скандалы, и ночные отсутствия отца, и вяжущий страх ожидающих его под скрипучей дверью близняшек. Вдруг папа никогда не вернется? Вот чем запомнилось Саше детские годы. С годами отец опомнился, пить бросил, снова женился. А когда девочки выросли, он и вовсе сделался внимательным, ежевечерне звонил, помогал, если что, и всячески к ним, кровиночкам своим, тянулся рукой и душой. Но ответной тяги родитель не ощущал. Сестра так-то просто посылала его подальше. Сашенька старалась быть корректной, терпеливой, но искреннего тепла по отношению к отцу никак не могла в себе найти. Она ненавидела вечерние свои возвращения домой. Никто не выходил к ней в прихожую, не помогал снять сапоги или пальто, не хохотал с ней вместе над новым анекдотом или, пусть хотя бы так, не ругал за очередную свершенную глупость. Дом был пуст и жуток. Она сразу же громко включала телевизор и повсюду яркий свет. До дрожи и бессонницы Сашенька боялась ночи на раскидистой двуспальной негросестриной кровати. Вокруг было пространство безлюдья. Враждебность и холод. Кусочек тепла сохранялся только в той единственной точке, где она сама, проглотив снотворное и свернувшись в комок, пряталась от одиночества. Внутри нее с каждым днем, с каждым часом все более и более разрасталось мощное материнское древо, которое постепенно вытесняло и отодвигало на обочину второстепенности другие женские интересы. Заласкать, затискать, засюсюкать была она готова каждого встреченного на улице и тем более на руках у знакомой девушки малыша. Мужа, замуж, «Ребенка!» — невыносимо кричало все ее цивилизованное существо. «Партнера? Самца? Продолжение рода!» — уточняла изнутри прямодушная, но твердая ее природа. И никто не догадывался, какой высокий, неприкасаемый смысл вкладывала она в такие священные для нее понятия, как муж и семья. При этом почти сумасшедшем желании она оставалась девушкой чистой и честной, которую совестливому мужчине, как говорится, без серьезных намерений лучше бы вообще не трогать. Зернов на свою беду тронул, и она тотчас увидела в нем мужа и судьбу, и плевать она хотела на его семейные узы. «Раз он спит со мной, — решила она, — значит, с женой ему плохо, а со мной хорошо. Значит, любит он не ее, а меня, — по-женски просто решила она. И скажите мне, господа, у кого из вас повернется язык назвать ее дурой и блядью? Потому что если повернется, вы обидите, нет, вы оскорбите тысячи девушек, на которых еще держится Россия. Не блядствуют они, а занимаются поисками мужа. Тут к месту будет напомнить, что в любовных отношениях с мужчинами Александра никогда не сдавалась без боя. Нет, она воевала не с ними, матерыми и значительными до, жалкими и спешащими после. Она воевала за них, сражалась за них с обстоятельствами и другими, мешавшими ей двуногими. Словом, она билась любовью за любовь. И хотя пока что в итоге проигрывала, но в ходе войны никогда не сомневалась в победе. Как и когда она придет, пока что было для нее туманом, но у самого непроглядного тумана есть одно непременное свойство — он рассеивается. Эмоции в сторону. Она включила голову и к битве за Глеба подготовилась весьма основательно. Понимала, что в каком-то смысле даже он был для нее пока что противником, которого она должна была покорить любовью. Их было двое ее противников — Глеб и Людаша. Она знала, что в борьбе за Глеба ей рано или поздно предстоит столкнуться с той главной соперницей, что отличалась от нее сущей ерундой, штампом в паспорте, но совершенно этого не боялась. У Глеба и Людаши было все, но не было главного сына. И эту слабость Саша была обязана использовать. Не получилось с первого раза, получится со второго, с третьего, с десятого. Стена падает, если бить в одну точку. Промытарившись с мыслями дома, она поняла, что начисто сбрендит, если сейчас же не отправится к нему в больницу. Взяла с собой того же сухого печенья, того же чая, что они с Глебом пили в офисе в тот первый счастливый диванный вечер, прихватила фруктов, на всякий случай бутылку любимого Бейлиса, и прыгнула в неновую деушку. Принятое решение вернуло легкость и душевное равновесие. «Я должна быть там», — думала она, выруливая со стоянки, — «даже если встречу ее».